Действие второе. Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Явление первое. Осип лежит на барской постели. Черт побери, есть так хочется. И в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. А вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул. И не горячится. Настало бы. И очень бы стало на прогоны. Нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Эй, Осип, ступай, посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы было в самом деле что-нибудь путное. А то ведь еле стратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом в картишки. Вот тебе и доигрался. Надоела такая жизнь. Право, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ай. Ну, кто ж спорит? Конечно. Если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были. А жизнь тонкая и политичная. Кияторы, собаки тебе танцуют и все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянство уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат: «Почтенный!» На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая, фу-фу-фу, галантерейное, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему, изволь. У каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки. Чем бы их попридержать? И куды? Пошел кутить, ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в Кияр билет. А там через неделю, глядь, и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит. Так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка. Ей-бог, правда! И сукно такое важное, аглицкое. Рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках говорить нечего, ни почем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по преспекту, в картишки играет. Если б узнал это старый барин. Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник. А поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи! Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим... Ах, боже ты мой! Хоть бы какие-нибудь щи, кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Верно, это он идет. Поспешно схватывается с постели.